Глава 47. На сей раз я шмыгнул домой через черный ход. Скользкий и Айви проводили время на кухне. Один пил, другой занимался стряпней. «Привет, Гаррет», — начал Скользкий. «Буфет пуст». «Не мешало бы и бочоночек прикупить», — заплетающимся языком пробормотал Айви. «И не надоело вам обоим постоянно долдонить одно и то же», — проворчал я. «Если им здесь не нравится, никто их не держит». Где-то у входной двери попка-дурак жаловался, что его несчастного все бросили. «Интересно, или скоро кончились все запасы? Не захочет ли Скользкий приготовить рагу из попугаины?» Еще любопытно, что подумает покойник, когда проснется и обнаружит себя в этом зоопарке. «Не пора ли вам подыскать себе более тучное пастбище?» — осведомился я. «А? Вы пробовали найти работу? Подыскать жилье? Сдается мне, я выполнил свой долг перед вами». «А?» «Он абсолютно прав», — вдруг заявил Айви. Его язык заплетался, но, несмотря на это, Айви пьяный был значительно более красноречив, чем Айви трезвый. «Разве мы вносим свой вклад в общее дело? Не исключено, что мы вообще не способны на такое. И это, в конце концов, его дом». Совершенно справедливые слова Айви почему-то заставили меня почувствовать себя виноватым. «Разве я не мыл его проклятую посуду, Айви?» — воскликнул Скользкий. «Не стирал белье. Я даже протирал жидкостью от насекомых ту гадость, которая содержится в библиотеке. На ней развелось столько жучков. Поэтому не говори, Айви, что я не вносил свой вклад». «Послушай, Гаррет, какого черта ты вообще хранишь эту мумию? А если уж так приспичило, почему выбрал именно это страшилище?» Оно — прекрасная тема для бесед. Девица, например, утверждает, что мумия — душка. Даже это не разбудило покойника. «А что ты сделал, Айви?» Скользкий меня не слышал. «Сосешь эту лошадиную мочу, пока я не начинаю задавать себе вопрос, где она в тебе помещается?» «Вы хотите есть?» «Да». «В таком случае вонзите свои клыки в эти лепешки. Соус сейчас будет готов». Он грозно двинулся в сторону Айви, но тот, не обращая внимания, отправился навестить попугая. Захлопнув за ними дверь, я поспешно подкрепился, размышляя про себя, не сочетались ли ненароком мои постояльцы браком. Уж очень все напоминало семейную сцену. Скользкий снова принялся орать. Его рев разносился по всему дому. «Хватит!» — в свою очередь гаркнул я. «Скажите лучше, ко мне кто-нибудь заходил?» «Чтобы мне сдохнуть. Вы, Гаррет, наверное, самый популярный парень в городе. Какие-то люди постоянно колотили в дверь». «И?» «И что? Если не обращать внимания, они, как правило, уходят». Целиком и полностью разделяю этот взгляд. Айви сунул голову в кухню и заявил. «Приходила невысокая, симпатичная девушка». Я приподнял бровь, что в данной аудитории было пустой растратой таланта. «Ага», — подтвердил Скользкий. «Айви для разнообразия решил ответить на стук. Он всегда млеет при виде юбки». Айви смущенно потупился. «И что же дальше, ребята?» «Не знаю», — ответил Айви. «Я ничего не понял». «Тоже мне новость», — подумал я. «Она несла какую-то бессмыслицу. Что-то о вашей помощи и о поисках книги. Спрашивала, не нашли ли вы ее». «Линда Ли?» «Что?» «Она не называла своего имени. Линда Ли». Айви в ответ пожал плечами. «Вот уж воистину, Гаррет, ни одно доброе дело не остается безнаказанным». Я проглотил последний кусок, залил его глотком жидкого чая и направился к маленькой комнате рядом с входом. Попка-дурак почему-то был не столь невыносим, как обычно. Все в мире относительно. Я выглянул в дверной глазок. Все в порядке. Передо мной лежала Макунада-стрит, на которой кипела квазиразумная жизнь. Изучать эту жизнь через маленькую дырочку — занятие совершенно бесполезное. Я открыл дверь и вышел на лестницу. И сразу почувствовал, что за мной наблюдают, хотя никого не заметил. Усевшись на верхней ступеньке, я принялся изучать мир. Мне всегда было непонятно, почему такое количество людей мчит куда-то с такой скоростью. Я кивал знакомым, в основном соседям. Некоторые отвечали поклоном, а иные, задрав нос, пробегали мимо, желая в глубине души, чтобы я испарился и смешался с голубыми облаками. Старый мистер Стакл, снимавший меблированную комнату у миссис Карденлас, был одним из моих друзей. «Как дела, сынок?» «Когда как, папаша. Иногда ничего, иногда скверно. Но так или иначе, каждый день Божье благословение». «Слыхивал. А Грет из-за тебя дергается». «Снова? Или все еще?» Он ухмыльнулся, обнажив оба своих зуба. Грет Карденлас всегда была на стороне тех, кого один мой вид выводил из себя. А что было бы, подумал я, если бы она в свое время получила имя Бриттани или Мисти? Может быть, тогда она состарилась бы, не превратившись в сварливую ведьму? Скорее всего, нет. Пока я смотрел вслед удаляющемуся Стаклу, рядом со мной возникла соседская девчушка и радостно сообщила: «А за твоим домом следили?» Бекки Фриерка жила иллюзиями о том, что участвует во всех моих приключениях. Вообще-то я не против, чтобы рядом со мной находилась особа женского пола, однако желательно, чтобы ей было несколько больше 8 лет. Неужели? Никогда не знаешь, откуда можешь получить полезную информацию. Кроме того, мое внимание было Бекки приятно. Я плохо помню отца, но мама часто повторяла его, как она утверждала, слова. Каждый день надо совершить хоть один приятный людям поступок. Не исключено, что она сама это придумала. Так или иначе, мысль неплохая. Спасибо, Бекки. Это очень полезные сведения. Теперь топай домой. Я протянул ей пару медиков. А ты пригласил ту леди на ужин? Что? Вчера вечером. А? Мне не нужны твои деньги. Я хочу, чтобы ты вывел меня в свет. Интересно, наступит ли этому когда-нибудь конец? «Откуда тебе известно, чем я занимался вчера вечером?» «Я увидела, как ты выскользнул через заднюю дверь и стала следить за тобой». Улыбнувшись улыбкой дьяволенка, она закончила: «Поэтому я и знаю, чем ты занимался». «Ты что, гном? Шантажируешь меня?» «Нет, но зато я могу сказать, кто еще за тобой следил». «Ничего себе! Я не заметил никакой слежки, включая Бекки. Я весь внимание». «А ты сводишь меня поужинать? Туда же, куда водил белокурую леди?» «Свожу. Можно обещать все, ее мамаша не допустит этого. Как только закончу дело, заметана?» Она с подозрением посмотрела на меня. Уж больно быстро я согласился. «Заметана. И не думай, что сумеешь увернуться». «Рассказывай, кто следил за мной?» «Это был человек. Очень страшный. Совсем невысокий, но какой-то огромный». Девчушка широко развела руки. «Ходил ужасно смешно». Бекки изобразила, как именно. «Магвамп», — высказал я вслух догадку. «Мне не довелось видеть походку Магвампа, но она должна была быть именно такой». «Магвамп?» «Так, видимо, зовут того, кто следил за мной. У него очень толстые руки». «Не знаю». «Что он делал?» «Просто шел вслед за вами. Потом исчез. Он такой страшила, Гаррет. Все время говорил сам с собой». «Наверное, вырос в таком же окружении, что и я». Краем глаза я увидел, как в мою сторону спешит плоскомордый тарп. Я не имел ни малейшего представления, почему он бежал ко мне с такой мрачной целеустремленностью. «Спасибо, Бекки. Настало время расходиться по домам». «Не забудешь? Ты обещал». «Кто?» «Я... А, конечно, не забуду. Можешь на меня рассчитывать». Оставалось надеяться, что забудет она. Но вряд ли. Мне никогда не везет. «Кто откинул копыта?» Поинтересовался я, когда тарп подбежал ко мне. После пробежки этот уволень даже не запыхался. «А? Ты галопировал с таким видом, будто несешь ужасную новость». «Неужели? Нет, я просто думал о Летиции». «Что это? Новое блюдо в меню Морли?» «Моя дама. Ты с ней пока не знаком». У плоскомордого постоянно новая подружка. На нем не было видно свежих синяков, возможно, Летиция покладистее, чем все предыдущие. «Значит, ты пришел за советом влюбленному?» «Это от тебя-то?» «Нет, этот парень начисто лишен великодушия. Вовсе не от меня, а от витающего здесь высшего разума, от безукоризненного эксперта по всем вопросам, как считает сам Локхер». «Раз мы о нем заговорили, скажи, ты сообщил ему о последних событиях на юге? Что там произошло?» На улице не было того столпотворения, которое обычно возникает после сенсационных сообщений из Кантарда. «Это пока не стало всеобщим достоянием, так как считается страшной военной тайной. Я услышал новость от мужа моей сестры, двоюродный брат которого служит у штурмлорда Бернера Скулспайта». Первая особая кавалерийская бригада атаковала штаб Слави Дуралейника. Эта глупая пехота не новость. Наши парни уже раз пять обнаруживали убежище Слави. Плоскомордый славный парень, но соображает он туговато. Весь срок службы в армии он топтал землю в пехоте и страдал обычными для этого, с позволения сказать, рода войск, предрассудками. Например, полагал, что кавалерия принадлежит к армейской элите. Бросьте, ребята. Кавалерии далеко до королевской морской пехоты. О слабоумии кавалеристов красноречиво говорит хотя бы то, что они безо всякого принуждения добровольно ездят на лошадях. Нет, на сей раз это был настоящий штаб, в старом гнезде вампиров. В его голосе я уловил странные нотки. Уж не хочешь ли ты сказать именно в том самом? В ходе одного из прошлых дел мне пришлось проникнуть в зону боевых действий. События привели к тому, что Морли, я и еще ряд людей вторглись в подземное гнездо вампиров, подлинное обиталище ужаса. Нам повезло, и мы ускользнули. Мы сообщили о гнезде военным, и те, приостановив боевые действия против виногетов, разгромили гнездо тьмы. Война с вампирами имеет долгую историю. Наши приключения произошли как раз перед мятежом Слави Дуралейника. В моем отряде тогда был даже один кентавр. Но Тарп не успокоился, и я заключил, что это не все. Что еще? Так вот, атака оказалась совершенно неожиданной. Враги даже не поняли, кто на них напал, и тем более не успели уничтожить документы. Итак, бездонный источник везения Дуралейника, по-видимому, начал иссякать. Выкладывай сразу развязку, что нашли в документах. А то, что Слави нет в Кантарде. Наши великие полководцы гонялись за призраками. У меня тоже бывают моменты просветления. Но как раз те документы, которые могли бы указать место пребывания Слави Дуралейника, республиканцы успели уничтожить. Как ты узнал? Умею хорошо решать ребусы. Все эти сведения могли заинтересовать покойника. У него было хобби – предсказывать очередные действия Дуралейника. Что удалось выжать из пленных? Не взяли ни одного, Гаррет. Так не бывает. На этот раз случилось невероятное. Ни один не сдался в плен, хотя никаких шансов на спасение у них не было. Я просто не мог в это поверить. Как бы фанатично ни была настроена группа, в ней обязательно сыщется хоть один человек, не желающий умирать. «Ну, я пришел вовсе не за этим, Гаррет». «Вот как?» «Торнадо хотела, чтобы я...» «Торнадо? Чего желает этот младенец-переросток, который, если ты на минутку заткнешься, я смогу тебе сказать?» «Прекрасный совет. Целиком и полностью совпадает с тем, что мне частенько говорили мама и покойник. Действительно, трудновато слушать с открытым ртом. Пришлось захлопнуть». «Торнадо просила передать?» Что вы теперь ходите в разных упряжках. Напоследок она желает тебя проинформировать, что гомики с западной стороны сговорились направить тебя на ложный путь. Они заранее продумали, что тебе сказать. Пусть он забудет все. Это ее подлинные слова. Он посмотрел на меня с таким видом, будто ждал объяснений. Пришлось подключить мозги. Я не сомневался, что Робин и Пенни говорили правду. Возможно, они забыли пару фактов, но в целом не очень сбивались с тропы истины. Иначе с какой стати они стали бы привлекать внимание к Маренго Северная Англия? И почему вдруг Торнадо отказалась работать вместе со мной? Все дело воняло так, словно кто-то подбросил мне дохлого скунса, а Торнадо, похоже, совершенно уверена в моей бесконечной наивности. Откуда она все это узнала? Думаю, от своего дружка. Кого-кого? «Дружка? С каких это пор?» «Да есть там один. Появляется время от времени, пожал плечами плоскомордой. Она никогда об этом не объявляла, не хочет, чтобы мы знали. Но если бы ты почаще вылезал из своей норы, то и до тебя дошли бы слухи». «Он прав. Информация – кровь моей профессии. Или, если хотите, суставы, соединяющие кости скелета. В последнее время я перестал заботиться о крови или о суставах. До того, как я поселился вместе с покойником, дело обстояло совсем иначе». «Продолжай». «Она только хотела тебя предупредить, чтоб ты не попал в ловушку. Настоящий друг постоянно думает обо мне. Но разве она не могла сообщить все это лично?» «Хочешь мое мнение?» — ухмыльнулся плоскомордый. «Она просто боится, что если приблизится к тебе, ты начнешь ее лапать». «Сюрпризы, сюрпризы». Убедившись, что ни птичка, ни жильцы за мной не следят, я закончил. «Думаю, стоит заглянуть к Морли. Хочешь, пойдем вместе? Я оплачу за ужин».